Два года жил Иван Ильич с женой, и все не тесны были ей корсеты. Ее ль сложенье было в том виной, или его немолодые леты, не мне в делах семейных быть судьей. Иван Ильич иметь желал бы сына законного, хоть правом дворянина он пользовался часто, но детей, вне брака прижитых злодей, раскидывал по свету, где случится, страшась своей деревней породниться. Какая сладость в мысли «я отец». И в той же мысли сколько муки тайной оставить в мире след и, наконец, исчезнуть. Быть злодеем и случайно, злодеем потому, что жизнь — венец терновый, тяжкий. Так, по крайней мере, должны мы рассуждать по нашей вере. К чему, куда ведет нас жизнь, о том не с нашим бедным толковать умом. Но, исключая 2-3 дня до детства, она, бесспорно, скверное наследство. Бывало, этой думой удручен, я прежде много плакал и слезами, я жег бумагу, детский глупый сон прошел давно, как туча над степями, но пылкий дух мой не был освежен. В нем родились бури, как в пустыне, но скоро улеглись они, и ныне осталось сердцу вместо слез, бурь тех, один лишь отзыв, звучный горький смех. Там, где весной белел поток игривый, лежат кремни и блещут, но не живы. Прилично было мне молчать о том, но я привык идти против приличий, и, говоря всеобщим языком, не жду похвал. Поэт породы птичий, любовник роз над розовым кустом урчит и свищет меж листов душистых. А в чем? Какая цель тех звуков чистых? Прошу хоть раз спросить у соловья, он вам ответит песнью. Так и я пишу, что мыслю, мыслю, что придется, и потому мой стих так плавно льется. Прошло 2 года. 3-й год обрадовал супругов безнадежных. Желанный сын, любви взаимный плод, предмет забот мучительных и нежных у них родился. В доме весь народ был восхищен, и 3 дня были пьяны, все на подбор, от кучера до няни. А между тем печально у ворот всю ночь собаки выли напролет. И что страшнее этого, ребенок весь в волосах был, точно медвежонок. Старухи говорили, это знак, который много счастья обещает. И про меня сказали точно так. А правда ли это вышло? Небо знает. К тому же полуношный вой собак и страшный шум на чердаке высоком — приметы злые, но не быв пророком, я только покачаю головой. Гамлет сказал, есть тайны под луной и для премудрых. Как же мне, поэту, не верить можно тайнам и Гамлету? Младенец рос милее с каждым днем. Живые глазки, белые ручонки и русый волос, вьющийся кольцом, пленяли всех знакомых. Уж пеленки рубашечкой сменились на нем, и первые проказы начиная, уж он дразнил собак и попугая. Года неслись, а Саша рос, и в 5 добро и зло он начал понимать. Но верно, по врожденному влечению, имел большую склонность к разрушению. Он рос, отец его бронил и сёк, за тем, что сам был с детства часто сечен, а слава богу, вышел человек, ни стыд семьи, ни туп, ни изувечен. Понятия были низки в старый век, но Саша с гордой был рожден душою, и желчного сложения пред судьбою, перед бичом язвительной молвы он не склонял и после головы. Умел он помнить, кто его обидел, и потому отца возненавидел. Великий грех, но чем теплее кровь, тем раньше зреют в сердце беспокойном все чувства, злоба, гордость и любовь, как дерева под небом юга знойным. Шалун мой хмурил маленькую бровь, встречаясь с нежным папенькой. От взгляда он вздрагивал, как будто б капля яда лилась по жилам. Это может быть смешно, что ж делать? Он не мог любить, как любят все гостиные собачки, за лакомство, побои и подачки. Он был дитя, когда в тесовый гроб его родную с пеньем уложили. Он помнил, что над нею черный поп читал большую книгу, что кадили и прочее, и что, закрыв весь лоб большим платком, отец стоял в молчанье. И что, когда последнее лапзанье ему велели матери отдать, то стал он громко плакать и кричать, и что отец, немного с ним поспоря, велел его посечь, конечно, с горя. Он не имел ни брата, ни сестры, и тайных мук его никто не ведал. До времени отвыкнув от игры, он жадному сомнению сердце предал, и, презрев детство милые дары, он начал думать, строить мир воздушный, и в нем терялся мыслью послушной. Таков средь океана островок, пусть хоть прекрасен, свеж, но одинок. Ладьи к нему с гостями не пристанут, цветы на нем от зноя все увянут. Он был рожден под гибельной звездой, с желаниями безбрежными, как вечность. Они так часто спорили с душой и отравили лучших дней беспечность. Они летали над его головой, как царская корона, но без власти. Венец казался бременем, и страсти, впервые пробудясь живым огнем, прожгли алтарь свой, не найдя кругом достойной жертвы. И в пустыне света на дружний зов не встретил он ответа. О, если б мог он, как бесплотный дух, в вечерний час сливаться с облаками, склонять к волнам кипучим жадный слух и долго упиваться их речами и обнимать их перси, как супруг.